Стоявший недалеко от Коракса Альфарий внимательно слушал разговор примарха с Аркатом, Агапита и техножрецом. Воины осматривали двери хранилища, преграждавшие дальнейший путь. Они были круглые, 5 метров в диаметре, сделанные из тусклого металла, которого Альфарий никогда прежде не видел. Массивные петли были высотой с космического десантника. На дверях не наблюдалось ни единого признака запорного механизма, ни рунной панели, ни сканера, ни хотя бы замочной скважины. Рядом дымились остатки 4 орудийных турелей, которые поднялись из пола, едва подошли передовые отряды. Альфарий внимательно слушал, как командиры обсуждают дальнейшие действия. Агапита выступал за мелтозаряды, но примарх сомневался, что они пробьют преграду. Магас настаивал, что путь внутрь им могли бы пробурить сервиторы. Из укращенного лабиринта появлялись все новые отряды. Некоторые несли с собой павших воинов. Коракс заверил гвардейцев Ворона, что бой окончен. В какой-то момент лабиринт охватили титанические судороги. По туннелям и залам прокатился скрежет металла. Воздух наполнил дым от горящего масла. Это продлилось всего пару секунд, но альфа-легионер решил было, что на них сейчас обрушится весь комплекс. Когда все стихло, Коракс спокойно заявил, что лабиринт дал сбой и не в состоянии ответить на их дальнейшие действия. Он отрядил поисковые группы за оставшимися в коридорах живыми и павшими собратьями. Но Альфария вместе с его отделением и большей частью экспедиции направил ко входу в хранилище. Здесь Альфарий и наткнулся на командиров, застрявших у последнего препятствия. Их спор зашел в тупик. «На бурение уйдет много часов, а может дней, если оно вообще реально», — говорил Агапита. «Другого пути нет». Прикрыв глаза, Коракс на миг о чем-то задумался, прежде чем ответить. «Здесь психический замок», — сказал примарх. Его плечи поникли от разочарования. Его может активировать только разум Императора. «Тогда нам следует довериться физическим средствам», — заявил Орландиас. Магас указал на 2 тяжелых сервиторов, возвышающихся над остальной группой. «Я подготовлю своих слуг». «Есть и другой путь», — выпрямившись, промолвил Коракс, вновь исполнившись уверенности. Он сперва посмотрел на Арката, затем его взор остановился на Альфарии. Мрачный взгляд примарха несколько встревожил альфа-легионера, но тот не подал виду. «Бальсар Куртури служит в твоем отделении?» «Да, лорд», — ответил Альфарий и бросил взгляд на названного легионера, который стоял в нескольких метрах. «Когда-то он был членом Библиариума», — продолжил Коракс. Альфарий не подозревал, что Бальсар — псайкер. Слова примарха ошеломили его, но он знал, что Коракс не мог ошибаться. Альфа-легионер кивнул. «Да, лорд, был», — сказал Альфарий, не понимая, к чему ведет примарх, и приказал Бальсару подойти к командирам. «Это неразумно», — отозвался Аркад, и, подняв алебарду, встал между примархом и приближающимся легионером. «Разве вы не помните слова? Горе тому, кто позабудет мое предупреждение, либо нарушит данное мне слово. Он станет мне врагом, и я обрушу ему на голову столько несчастий, что до скончания веков будет он проклинать день, когда отвратился от моего света», — так сказал император. «Никейский дик», — кивнул Коракс. «Я прекрасно помню эти слова Кустодии. Я своими ушами слышал речь императора». «Тогда ты понимаешь их значение. Колдовство под запретом. Я не допущу этого», — произнес Аркад. Коракс в задумчивости поджал губы, а после мягко положил руку на плечо Кустодии и отодвинул того в сторону. Затем он посмотрел на стоящего перед ним легионера. «Бальсар, ты владеешь силами разума?» — спросил примарх. «Я был библиарием, лорд, это так», — ответил боевой брат. «Я не пользовался своими силами с тех пор, как библиариум по вашему приказу был расформирован, и поклялся больше не применять их». «Кому ты дал клятву, Бальсар?» «Вам, лорд Коракс», — ответил легионер. «А если я освобожу тебя от данной клятвы, ты сможешь ими воспользоваться?» «Мой лорд, я также поклялся не применять свои способности во имя императора», — дрожащим голосом произнес Бальсар. «Вы приказываете мне нарушить клятву?» Слова задели Коракса, и он раздраженно скривился. Это продлилось лишь пару секунд, после чего лицо примарха вновь стало спокойным, а темные глаза сузились. «Не бывать этому!» — рявкнул Аркад, прежде чем Коракс успел хоть что-нибудь сказать. Вокруг него собрались остальные кустодис, призванные неведомым Альфарию способом. «Эдикт Никеи нерушим!» Не обращая внимания ни на кого, Коракс вновь обратился к Бальсару. «Ты никогда не испытывал темных соблазнов?» – суровым и пренебрежительным тоном спросил примар. «Чувствуешь ли ты их сейчас?» «Нет, мой лорд, я никогда не испытывал искушений, ни темных, ни каких-либо еще», – сухо ответил Бальсар. «Моя жизнь самым печальным образом была лишена всяческих искушений с тех пор, как я покинул Терру». «Я не допущу колдовства, только не на Терре», – произнес Аркад. Лезвие алебарды полыхнуло сияющим полем, одновременно с оружием других кустодиев. В ответ несколько десятков гвардейцев Ворона стремительно подняли болтеры. Помедлив пару секунд, Альфарий также прицелился в кустодия. «Ты говоришь о том, чего не понимаешь», — сказал Коракс, и выражение его лица было мрачным. «Император хранит Терру от сверхъестественных сил. Думаешь, он позволил бы подобное на своем мире?» «Я не вправе знать мысли Императора, а лишь слежу за исполнением его воли», — ответил Аркад. Он окинул взглядом окруживших его легионеров, а затем посмотрел на Коракса. «Колдовство под запретом». «Так ты считаешь Императора колдуном, кустодий? Или, может быть, его регента, Сигелита?» «Эдикт не распространяется на моих командиров, а лишь на Астартес», — заметил Аркад. Кустодис и гвардейцы Ворона молча смотрели друг на друга, крепче сжимая пальцы на спусковых крючках. Альфарий взглянул на Коракса, пытаясь предугадать следующий ход примарха. «Если кустодии погибнут, ситуация может сложиться хуже некуда. Будет проведено расследование, которое может привести не только к приостановке изъятия содержимого из хранилища, но также и к разоблачению шпионов Альфа-Легиона. Не исключено, что Альфарий и сам погибнет в бою, так как он оказался слишком близко к Кустодис». Невозможно было понять, о чем думает Аркад. Его лицо оставалось скрытым за золотой личиной шлема. Гвардейцы Ворона также казались безликими. Но судя по тому, как они держали оружие, воины были готовы пустить его в ход. Только лицо Коракса оставалось открытым. Примарх казался печальным, но не отводил взгляда от Арката. Коракс был безоружен, хотя Альфарий не сомневался, что примарх и вполне мог справиться с Аркатом и голыми руками. Ему вдруг стало интересно, какие темные соблазны одолевали сейчас примарха. Чтобы сразить Арката, достаточно единственного удара. А гвардейцы Ворона уже успели окружить кустодия, хотя воины в золотых доспехах, умирая, способны забрать с собой многих легионеров. «Отец, не оставляй нас!» – прошептал Коракс, не желая, чтобы его слышали остальные. В словах, выцеженных сквозь стиснутые зубы, чувствовалось острое страдание. Вдруг Альфарий что-то ощутил, движение или чье-то присутствие на границе сознания. На долю секунды он словно услышал отдаленные крики и вопли. Ему показалось, будто он попал в самое пекло ужасного сражения, и тело отреагировало так, словно он боролся за собственную жизнь. Оба сердца стремительно застучали. Ток крови усилился. Коридор заполнили смутные очертания. Гнетущая волна силы, которая словно тиски сжала череп Альфария. Судя по ошеломленным бормотаниям остальных, не он один почувствовал нечто подобное. В двери что-то глухо щелкнуло. Все взоры обратились к створкам, металл которых стал лучиться мерцающим от силы золотым светом. Дверь распахнулась, и едва золотистое свечение угасло, внутри зажегся свет, озарив вестибюль с белыми стенами. Дальше была видна еще одна, меньшая дверь, из серебристого металла, покрытая легкой изморозью. Закружились облачка пара, когда изнутри дохнул холодный стерильный воздух. Собравшиеся воины в абсолютной тишине с недоверием смотрели на открывшийся проход. Смежив веки, Коракс коротко кивнул и зашевелил губами, хотя он говорил слишком тихо, чтобы его мог кто-то расслышать. Альфарий взглянул на Бальсара и заметил, как перед линзами его шлема танцуют золотые искорки энергии. От примарха это также не укрылось, поэтому он быстро встал между бывшим библиарием и Аркатом, чтобы кустодий ничего не заметил. «Похоже, император решил вмешаться», — произнес примарх, пристально глядя на кустодия. Аркат и его воины оставались на стороже. Коракс жестом велел гвардейцам Ворона опустить оружие, и те неохотно подчинились. Примарх отвернулся от Арката, и через мгновение Кустодий приказал своим людям поступить так же. «Стоять!» – вдруг крикнул Коракс, и все вновь схватились за оружие. Нексен, стоявший позади Примарха, сделал шаг к двери. Магас остановился и взглянул на нахмурившегося Коракса. «Прошу прощения, лорд Коракс», — глубоко поклонившись, произнес марсианин. «Идите первым, я последую за вами». Альфарий задержался на мгновение, в то время как Коракс с остальными направились к хранилищу. Когда мимо него попытался пройти Бальсар, альфа-легионер остановил его. «Это ведь была не воля императора», — произнес Альфарий. «Не понимаю, о чем ты?» — ответил легионер. «Мне запрещено пользоваться своими силами. Меня никто не освобождал от клятвы». Но все же не унимался Альфарий. Маловероятно было, что император решил лично вмешаться именно сейчас, ни разу не выдав своего присутствия за время путешествия через смертельные ловушки. Наверняка здесь постарался Бальсар. «На самом деле, никакой это не император, да?» Бальсар промолчал, и Альфарию не осталось ничего, кроме как последовать за примархом и командирами. Он не знал, соврал ли ему Бальсар, хотя в его голосе не чувствовалось и намека на ложь. Ему было неуютно от мысли, что псайкеры могут опять пользоваться своими способностями, и в равной степени тревожно из-за того, что император все время наблюдал за ними и по просьбе Коракса помог ему. Никакая ложь не спасет Альфария, если в его разуме захочет покопаться бывший библиарий. Невзирая на все предосторожности, предпринятые псайкерами Альфа-легиона, для защиты от обычной проверки. Угроза психического обнаружения присутствовала всегда. Но мысль о том, что подобный воин служит с ним в одном отделении, сильно встревожила Альфария. Если библиарий вернутся, его задание намного усложнится. Ему придется следить не только за действиями и словами, но и за мыслями.